пролепетала Мэри, трясясь так сильно, что ей пришлось опять сесть. «С Тимом все будет в порядке, миссис Мелвилл, правда. Мы только что отправили его в хирургическую починить руку, но никаких оснований бояться нет, даю вам слово. Мы начали внутривенное вливание специальной жидкости, и как только установим его группу крови, дадим ему пинту-другую. Но в целом он в порядке. Просто шок и потеря крови, вот и все. С раной нетрудно будет справиться, я сам ее осматривал. Чистый порез. Что случилось?» «Я не знаю. Наверное, он как-то уронил нож на руку. Я не видела, как это случилось. Я только услышала, как он зовет меня». Она посмотрела на него умоляюще. «Он в сознании. Пожалуйста, заставьте его понять, что я здесь, что я не ушла и не оставила его одного. Он страшно расстраивается, когда думает, что я его покинула». «В данный момент он под легким наркозом, миссис Мелвилл, но когда он придет в себя, я обязательно скажу ему, что вы здесь. Не беспокойтесь, он ведь взрослый человек». «Дело в том, что нет. Я хочу сказать насчет взрослого человека. Тим умственно отсталый, и я единственная, кто у него есть на свете. Очень важно, чтобы он знал, что я здесь. Просто скажите ему, что Мэри здесь, недалеко». «Мэри? Он всегда называет меня Мэри», — сказала она. «Называет меня Мэри, и никак иначе». Принимающий врач повернулся, чтобы уйти. «Я пошлю одного из стажеров записать все данные, миссис Мелвилл. Это просто несчастный случай, особые подробности не требуются, если у него нет никаких других проблем со здоровьем, кроме умственной отсталости». «Нет, у него прекрасное здоровье». Вернулась миссис Паркер, а за ней с подносом сестра Келли. «Выпейте чай, пока он горячий, миссис Мелвилл», — сказала сестра Келли. «А потом пройдите по этому коридору в ванную, снимите одежду и примите горячий душ. Миссис Паркер вызвалась сходить домой и принести вам свежую одежду, а пока можете надеть больничный халат. С Тимом все в порядке, и вы почувствуете себя гораздо лучше, если примете горячий душ. Я пошлю сиделку проводить вас». Мэри взглянула на себя и только сейчас поняла, что она вся залита кровью, как и Тим. «Сначала выпейте чай, пока доктор Фишер запишет все, что требуется». 2 часа спустя Мэри опять была в приемной вместе с миссис Паркер. Она приоделась и чувствовала себя лучше. Доктор Минстер, хирург, вышел, чтобы успокоить ее. «Можете идти домой, дорогая, он хорошо себя чувствует. Перенес операцию блестяще и сейчас спит, как ребенок. Мы его немного подержим на интенсивном лечении, а затем переведем в одну из палат. 2 дня последим за ним, а потом он сможет идти домой. Он должен получить все самое лучшее, отдельную палату и все, что может понадобиться». «Тогда мы переведем его в другое отделение», — умело утешал ее доктор Минстер. «Не беспокойтесь о нем, миссис Мелвилл. Он совершенно потрясающий человек и действительно красив. Могу я увидеть его, прежде чем уйду?» — упрашивала Мэри. «Если хотите. Но не оставайтесь. Ему дано успокоительное, и я бы предпочел, чтобы вы его не будили». Они поместили Тима на огромную кровать за ширму. В углу было полным-полно всяческого оборудования, и оно издавало приглушенное звяканье, шипение и гудение. В палате было еще 7 пациентов, достаточно серьезно больных, что вызвало беспокойство Мэри. Молодая сестра стояла около Тима, снимая с его здоровой руки ленту аппарата для измерения кровяного давления. Но смотрела она не на руку, а на лицо Тима, и Мэри видела ее явное восхищение. Затем она подняла голову, увидела Мэри и улыбнулась ей. «Хеллоу, миссис Мелвилл, он спит, не беспокойтесь, идем. Давление у него нормальное, он вышел из шока». Восковая бледность исчезла с его лица, и появился даже легкий румянец. Мэри протянула руку и откинула спутанные волосы с его лба. «Я сейчас собираюсь перевести его в платное отделение, миссис Мелвилл. Не хотите ли пройти со мной и посмотреть, как его там поместят, прежде чем уйдете домой?» Ей не советовали приходить раньше, чем на следующий день к вечеру, так как он будет спать. Самое большее, что она может сделать, так это просто сидеть рядом. Когда она пришла, Тима в палате не было, он ушел на перевязку. Она сидела и терпеливо ждала.